Глава 88. Вик мчался вниз под гору по длинной извилистой дороге. Стрелка спидометра болталась у 125-мильной отметки. Скоро был должен быть перекресток и, может быть, свернуть на 23. Ему предстояло принять важное решение, зная, что над ними неотступной тенью нависает вертолет. Последние минуты в голове крутилась лишь одна мысль. Будь я легавым, то какие участки сейчас бы перекрывал? Об аэропорте не может быть и речи, как, впрочем, и о пароме. Но есть одно место, о котором копы, возможно, не вспомнили. Мало того, скорее всего, они даже о таком не подозревают. Правда, чтобы попасть туда, нужно оторваться от проклятого вертолета. И впереди, всего в нескольких милях, есть точка, где он может уйти от погони. Шоссе все круче забирало вверх. Справа тянулись ряды приземистых холмов Даунленда. Это такая волнистая равнина. Слева начинались пригороды Брайтона и Хоува, а впереди, всего в нескольких милях отсюда, высокая труба, Шоромская гавань. Туда-то им и надо. Но сперва следует заскочить в... — Вик, ты куда? — взволнованно спросила Эшли. — Я думал, мы едем в Гатуик. Тот не ответил. Впереди за рулем, видавший виды, бронзовый Тойоты седана, машинки лет 10, не меньше, неторопливо катил невысокий щуплый старичок. Прекрасно! А впереди вот-вот покажется туннель, длиной около четверти мили, прорезанный в толще холма. На огромной скорости, более 110 миль в час, Лендровер миновал знак «Обгон запрещен» и влетел в тускло освещенный туннель. Вик тут же подал левее и сбросил скорость. Джип медленно полз вперед. Австралиец врубил проблесковый маячок. — Вик, какого дьявола? Тот, не отвечая, внимательно смотрел в зеркало заднего вида. Мимо ползла вереница машин. Вот, наконец, Тойота. Вик сосредоточился. Он должен абсолютно точно рассчитать время. Тойота мигнула, показывая, что собирается обогнать его, и начала перестраиваться. Но тут внезапно вспыхнули фары, и резко взвыл клаксон. Мимо пронесся Порше. Водитель Тойоты, нажав на тормоза, вернулся в свой ряд. Чудо! Вик изо всех сил потянул ручной тормоз Лендровера, зная, что машина и так остановится без включения задних фонарей. «Пристегнись!» — крикнул он, перенеся правую ногу на педаль газа. Сзади завизжали шины. Но к тому времени, как Тойота ударила в них, они уже двигались вперед. Удар был не сильным. Австралиец почти не почувствовал его, лишь зазвенело разбитое стекло. — Выходи! — заорал Вик, рывком открывая дверцу, и выпрыгнул из машины. Обойдя ее с тыла, он мельком оглядел повреждения. Однако гораздо больше Лендровера его заботил передок Тойоты. Неплохо. Решетка радиатора вдавлена внутрь, разбита одна фара, но ни бензин, ни масло не льются. — Забирай чертовы чемоданы! — крикнул Вик, неуверенно шагавший Эшли. «Да скорее же, мать твою!» Он рывком распахнул водительскую дверцу Тойоты. Старичок оказался еще дряхлее, чем выглядел издали. Лет под 90. Лицо покрыто старческими пигментными пятнами, тонкие, как паутины, волосы, очки с толстенными линзами. «Послушайте, что вы там себе воображаете? Что такое?» — всполошился дедок. Вик отстегнул ремень безопасности. Боковым зрением заметил подъезжающую сзади машину и сдернул со старика очки, что тот потерял ориентацию. — Я отвезу тебя в больницу, приятель. Мне не нужна никакая. Вик вытащил старика из машины, закинул его на плечо и, посадив на заднее сиденье Лендровера, захлопнул дверцу. Подбежал какой-то брюхан средних лет из подъехавшего следом Форда. — Помощь нужна. Бедняга, похоже, у него удар. Все время вилял из ряда в ряд. Мимо пронесся грузовик. За ним два мотоциклиста. — Вик, ради бога, помоги! — крикнула Эшли. — Я не тащу эти проклятые чемоданы! Брось их! В одном все мои документы! Заметив, как странно поглядывает на его спутницу брюхан из Форда, Вик решил, что надежнее всего будет отключить любопытного на какое-то время. Австралиец одним ударом сбил толстяка с ног и прислонил к его же Форду. Потом, торопливо перетащив вещмешок Вика и два чемодана Эшли в Тойоту, они запрыгнули туда сами. Вик нашел на рычаге автоматической коробки передач положение задний ход со скрежетом, исходившим, как он решил, от ремня вентилятора. Австралиец сдал чуть назад, потом перевел рычаг в положение вперед. Машинка завибрировала всем корпусом. Глянув в зеркало заднего вида, он дал по газам, пронес мимо лендровера и, выжимая все, что можно из старушки Тойоты, помчался вперед к светлеющему вдали выходу из туннеля. Эшли взирала на спутника с нескрываемым изумлением. — Умно, — наконец признала она. — Ты видишь, долбанный вертолет? — моргая от яркого света, спросил он, когда они выехали из туннеля. Эшли обернулась и вытянула шею, поглядывая то в лобовое стекло, то в заднее. — Он не летит за нами! — радостно воскликнула девушка. — Кружит над выходом из туннеля. Погоди-ка, вот здорово, он возвращается ко входу. — Офигительно! Проехав милю, Вик свернул на первом же ответвлении шоссе. Они оказались в промышленном сельскохозяйственном пригороде Саутвик, отделявшем Брайтон и Хоув от Шорема. У беглецов было несколько минут форы, до тех пор, пока полиция не опознает их машину. И уже особенно им повезло бы, если бы старый козел не помнил номера собственной тачки. «Так куда ж мы едем, Вик? В такое место, где полиция не подумает нас искать. И куда же это? У Майкла и Марка есть лодка, то есть яхта. Ты бывала на ней?» «Да, я ж тебе говорила несколько раз. Это достаточно большая посудина, чтобы переплыть на ней Ла-Манш». «Тот тип, у которого они купили яхту, переплывал на ней Атлантику. Прекрасно, тем более, что мы оба умеем управляться с парусами». «Да». Эшли вспомнил, как в Австралии и Канаде они провели под парусом несколько выходных, просто нанимали яхту и выходили в море. Пара-тройка радостных и спокойных дней, какие нечасто попадали ей в жизни. «Ну вот, теперь ты знаешь, куда мы держим путь. Хотя, может быть, придумаешь что-нибудь понадежнее? Мы отплывем на яхте, выйдем в море, как только стемнеет». Теперь они ехали по оживленной автомагистрали вдоль двух цепочек жилых домов. Вик притормозил. У светофора едва зажегся красный свет. Дальше начинался торговый квартал. Но стоило австралийцу остановить машину, и у него потемнело в глазах. В зеркальце заднего вида замигало ослепительно белый свет, пронзительно взвыла сирена. Вик заметил синевато-пурпурные вспышки и уловил громкое кваканье клаксона. Мимо проскочил полицейский на мотоцикле, жестом приказывая ему съехать на обочину. Вместо того, чтобы повиноваться, Вик, нажав на акселератор, понесся прямо на огни, наперерез огромному грузовику. — О, черт! — воскликнул Эшли. Спустя несколько секунд рядом вновь завыла сирена, мотоцикл догнал угнанную машину. Легавый бешено замахал рукой, требуя, чтобы Вик сейчас же остановился. Австралиец резко вывернул руль вправо, силой толкнув мотоцикл. Тот закружился вокруг своей оси. Вик успел мельком заметить, как слетевший с сиденья мотоциклист катится по дороге. Впереди показалась будка телефона-автомата. За ней тихая боковая улочка. В панике беглец круто повернул. Сзади с глухим стуком посыпались на пол чемоданы. Он прибавил газу и вскоре оказался на окаймленной деревьями авеню. Снова заморосил дождь. И пришлось долго возиться со всякими кнопками. Наконец Вику удалось включить дворники. По-прежнему молча беглецы добрались до Т-образного перекрестка. Впереди виднелась церковь. — Ты знаешь, где мы находимся? — Гавань должна быть уже недалеко, — успокоил Вик спутницу. Они петляли по лабиринту тихих улочек, застроенных особняками, а потом вдруг вынырнули на узкое оживленное шоссе. По нему медленно полз нескончаемый поток машин. — Вон там! — Вик махнул рукой, показывая, что в самом конце шоссе пересекается с главной приморской дорогой, протянувшейся вдоль всего Брайтона и Хоува, огибая Шоремскую гавань. Далее дорога шла по берегу реки Эйдур. — Где яхта? — В Сосокском яхт-клубе, — ответил Эшли. — Бери левее. Навстречу, быстро приближаясь, ехал автобус. Вик собирался пропустить его, но тут краем глаза заметил яркий свет в зеркальце заднего вида. Не веря собственным глазам, Австралиец смотрел, как в погоне за ним среди машин лавирует полицейский на мотоцикле. Неужели тот самый проклятый легавый, которого он сбросил на землю? Вик едва проскочил перед автобусом, так что завизжали шины. Но тут, словно материализовавшись из воздуха, сзади выскочил черный БМВ со включенным проблесковым маячком. Тоже успев проскользнуть перед автобусом, БМВ помчался за Тойотой, обогнал ее и подрезал, вынудив Вика сдавить педаль тормоза в пол. Над задним бампером преследователя красными лампочками замигало табло «Стоп, полиция!». Совершенно потеряв голову, Вик снова круто развернулся и на полной скорости помчался в обратном направлении, выискивая лазейки среди машин, замедлявших ход перед поворотом. Мотоцикл опять оказался сзади, и сирена завывала вовсю. Заехав двумя колесами на тротуар и отчаянно сигнали, чтобы разогнать пешеходов, те, впрочем, улепетывали без всяких предупреждений. Вик промчался мимо припаркованных у бровки машин и грузовика и подъехал к перекрестку с круговым движением. Надо было срочно выбирать одно из трех — вернуться в жилой квартал. На первый взгляд это представлялось самым разумным решением. Вклиниться в поток машин, что выглядело довольно проблематично, и еще слева тянулся мост через реку с металлическим ограждением. Вик свернул влево. Мотоциклист упрямо висел у него на хвосте, и приходилось выжимать из Тойоты все, что можно. Скрежетал вентилятор. Этот звук становился все громче с каждой секундой. Было время отлива, и река внизу превратилась в полосу жидкой коричневой грязи меж заболоченных берегов. По обе стороны лежали наполовину затянутые в ил лодки, у многих на поверхности остались только борта, точно не приготовились отплыть с приливом. На противоположном конце моста дорога была пуста, но не прошло и нескольких секунд, как сзади вновь показался БМВ. Вперед неожиданно выскочил мотоцикл и стал притормаживать, пытаясь заставить его сбросить скорость. «Вроде бы я уже сегодня преподал тебе урок», — проворчал австралиец и, выжав газ, пошел на таран. Но мотоциклист оказался проворнее, словно предугадав его маневр, метнулся вперед. Вик затравленно озирался по сторонам. Слева гараж и сплошная стена магазинов, видимо, за ними крупный жилой массив. Справа поле Шоремского аэропорта, которым пользовались в основном владельцы частных самолетов, и несколько мелких линий Нормандских островов. Вот и указатель. Не включая поворотника, Вик вырулил на узкую дорогу к летному полю. По одну сторону вид закрывала бетонная стена, по другую стояли ангары, а перед ними — маленькие самолеты и вертолеты, и белая диспетчерская вышка в стиле ар-деко, явно нуждавшаяся в покраске. В голову пришла шальная мысль. Если только удастся ненадолго стряхнуть с хвоста легавых, возможно, они сумеют угнать легкий самолетик, вроде стоящего неподалеку двухмоторного Бичкрафта. Надо только подъехать к нему вплотную и поймать пилота. Словно угадав его намерение, БМВ вырвался вперед, маневрируя так, чтобы прижать Тойоту к бетонной стенке. Эшли пронзительно вскрикнула. Тойота чиркнула бортом по стену, ободрав краску. Посыпались искры. — Вик, ради всего святого, сделай что-нибудь! Тот напряженно размышлял. — Да, против объединенных усилий БМВ и мотоцикла им не устоять. Но впереди туннель. Австралиец прекрасно понимал замысел водителя полицейской машины. Обойти его с самого въезда и закупорить въезд в трубу. Поэтому он дал по тормозам. Захваченный врасплох БМВ пролетел мимо, а Вик тут же выкрутил руль, съехал с дороги и помчался по летному полю. Мотоцикл не отставал. Почти сразу же развернулся и БМВ. Тойота прыгала по кочкам. Вик старался избавиться от хвоста и одновременно следил, не идет ли кто к самолету или не выходит оттуда. Когда Тойота направилась в просвет между Грумманом представительского класса и Пайпер Ацтеком, БМВ вдруг со всего размаха саданул ее бампером. Эшли хоть и позаботилась застегнуть ремень безопасности, ударилась головой о лобовое стекло и вскрикнула от боли. Сзади ревел мотор БМВ. Впереди справа начиналась взлетно-посадочная полоса. Вик увидел, как на нее приземляется двухмоторный самолетик. Еще секунды, и он коснется земли. Австралиец изо всех сил выжил газ и понесся по полосе прямо к тени самолета. И вдруг, на бесконечно долгое и все же краткое мгновение, в зеркале никого не осталось, ни БМВ, ни мотоцикла. Вик мчался вперед, Тойоту трясло, скрежет становился все громче, старенький мотор не справлялся. Запахло паленой резиной. За оградой летного поля начиналась узкая дорога. — Вик, нам нужно спрятаться. На этой штуке их ни за что не обогнать. — Знаю, — буркнул он. Паника вновь сдавила глотку. В ограждении нигде не было ни калиток, ни ворот. Где же этот чертов выход? Ломай ограду! Послушавшись совета Эшли, он ринулся на ограждение, чуть снизив скорость лишь перед самым ударом. Проволока звенела, как струна, и порвалась. И вот уже Тойота на окружной дороге. Слева — летное поле, справа — заболоченная река, на хвосте мотоцикла БМВ. Навстречу мчался спортивный Мерседес. Вика не подумал замедлить ход. — С дороги! В последний момент Мерседес, вильнув, ушел на обочину. За Т-образным перекрестком начиналась однополосная дорога. Слева у какого-то домика, полностью перекрыв проезд, разгружался багажный контейнер. Вик свернул направо, вдавив в пол педаль газа и, не сводя глаз, зеркало заднего вида. В такую узкую щель БМВ протиснуться не мог, но мотоцикл не отставал, вот-вот нагонит. Вик метался из стороны в сторону, чтобы сбить мотоциклиста с толку. 70, 75, 80 миль в час. Впереди замаячил деревянный мостик через реку. И вдруг, как только он въехал на мост, с противоположной стороны показались два мальчика на велосипедах, катили по самой середине дороги. «Черт! О, черт! Черт! Побери!» Вик жал на тормоз, сигнали изо всех сил. Не успеть, они не сумеют остановиться, и проехать между мальчишками тоже не выйдет. Эшли пронзительно взвизгнула. Машина завиляла, ткнула носом трухлявое ограждение и провалилась в пролом. Потом, сделав полупируэт, перевернулась, взмыла в воздух, перенеслась через ограждение, проломила деревянный настил моста, разлетевшийся под ее тяжестью, как будто был сделан из спичек, и плюхнулась в воду. Задние дверцы распахнулись, и чемоданы упали в мягкую и коварную, как зыбучие пески и грязь. Мотоциклист остановился, спешился и, хромая на раненую ногу, заковылял к пролому. Внизу он разглядел торчащие из грязи тускло-черное днище Тойоты. Машина перевернулась и затонула. Наверху остались металлическое днище, выхлопная труба и глушитель. Колеса все еще крутились. Потом прямо на глазах у мотоциклиста грязь вокруг машины запузырилась, сдулась, как кипящий котел, и всего миг спустя днище и колеса исчезли из вида, над ними сомкнулся ив. На поверхности лопнули несколько больших пузырей, как будто бы падение машины растревожило подводное лежбище каких-то чудовищ, и все стихло.